В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Мы начинаем 738-й выпуск программы. Здравствуйте. Сегодня в программе: радио в опросе социологов, новые частоты радиостанций с Тайваня, Северной Кореи и Белоруссии, шансон оккупирует Донецк, откуда вещает «Голос России», Биг Эль, не прошло и 40 лет, а также другая интересная информация. Последние годы во многих печатных и электронных средствах массовой информации все чаще стало звучать мнение о том, что радио теряет свой вес по сравнению с другими электронными масс-медиа, телевидением и интернетом. В самом начале мая этого года Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос на тему «Слушаете ли вы радио?». Вот некоторые результаты этого опроса. Прежде всего, необходимо отметить, что совсем не слушают радио лишь менее четверти всех опрошенных. Пятая часть респондентов заявила, что слушать радио в последние годы стали меньше, однако столько же опрошенных слушают радио больше, чем в прежние годы. Но и явное большинство не изменило своих пристрастий к радио. Кто и что слушает по радио? Как выяснилось в результате опроса, больше радио слушают в молодежной среде. Хотя объем аудитории радиослушателей по возрастным группам не очень отличается. Выделяется некоторая тенденция уменьшения слушательской аудитории среди людей старшего и пенсионного возраста. И, как и следовало ожидать, самую молодежную аудиторию привлекают музыкальные программы, а аудиторию старшего возраста – информационные. Но здесь стоит отметить, что все-таки для радиоаудитории в целом информационные программы стоят на первом месте. Правда, лишь с небольшим отрывом в популярности от музыкальных передач. Программы же разговорного жанра привлекают, к сожалению, менее 10% российской радиоаудитории. И, наконец, еще один интересный факт, который выявился в результате опроса. Больше всего радио слушают жители крупных и средних городов. Почти на 10% меньше слушают радио в Москве и Петербурге. И еще меньше радио слушают в маленьких городах и селах. К сожалению, проведенное исследование аудитории радио не затронуло вопросы, которые бы заинтересовали энтузиастов радиоприема, как, например, соотношение аудитории радио и телевидения, прослушивание радиопрограмм в эфире, на спутнике или в интернете и так далее. Данные о результатах опроса взяты из сообщений информационного агентства Regions.ru. Журналисты и продюсеры BBC приняли решение провести забастовку в знак протеста против планов сокращения рабочих мест. Об этом 11 мая объявили представители профсоюза работников телерадиовещания. Работа может быть прекращена уже в текущем месяце, если до этого стороны не придут к соглашению, говорится в сообщении информационного агентства «Интерфакс». В марте этого года руководство BBC объявило, что в течение 3 лет будут сокращены более 3500 рабочих мест. Пока планируется, что акция протеста пройдет в конце мая, начале июня и продлится либо 12, либо 24 часа. Руководство BBC намерено минимизировать ущерб от предполагаемой забастовки, но журналисты настроены решительно и намерены устроить так называемый «день черных экранов и пустого эфира». Московский информационный DX-бюллетень приводит сообщение DX-иста Владимира Гудзенко, который, в свою очередь, ссылается на сайт станции. Начиная с 16 мая, Международное радио Тайваня изменяет частоту ретрансляции своей передачи на русском языке через Францию с 17 до 18.00. Время здесь, как обычно, всемирное координированное UTC. Вместо 11 885 кГц вводится новая частота 11 635 кГц. В эфире Международное радио Тайваня. Голос Кореи из Пхеньяна, Корейская Народно-Демократическая Республика, похоже, осваивает новую частоту. В летнем расписании, опубликованном в майском дополнении к справочнику World Radio TV Handbook, для программ с 14 до 16 и с 17 до 18 указывается частота 12 015 кГц в параллель со старой 9 325 кГц. Другие программы в эфире с 7 до 9 часов на частотах 3560, 9975, 11735, 13760 и 15245 кГц. Сергей Макаров из Донецка, Украина, прислал по электронной почте несколько писем с наблюдением за местным эфиром. Он пишет, что с 11 апреля русское радио «Украина» работает не на 104,7, а на 104,65 МГц. На частоте 103,1 МГц принимается радио «Класс» из Горловки, а также очень слабо радио «Шансон». К сожалению, Сергей не указывает откуда. На частоте 90,8 МГц идет «Люкс-ФМ», а на 91,3 МГц – «Лав-радио». Обе станции из Луганска и обе с очень слабым сигналом. А с 14 апреля Сергей отметил такие изменения. На частоте 106,4 МГц теперь вместо «Данс-радио КИС-ФМ» вещает радио «Шансон» из Киева, которое в самой столице Украины транслируется на частоте 101,9 МГц. Таким образом, в эфире Донецка звучит, как пишет Сергей, сплошной блатняк. 102,1 МГц – классное радио «Шансон», 105,5 МГц – стильное радио «Шансон» и только что появившееся на 106,4 хорошее радио «Шансон». Тот «Шансон», который классный, сообщает, что также работает в Макеевке на частоте 68,36 МГц, Шахтерске – 100,2 МГц, Горловке – 103,1 МГц и Славянске на частоте 103,9 МГц. Игорь, спасибо. Будем надеяться, что в ближайшее время вы сможете рассказать нам о появлении в эфире более разнообразных станций. Игорь Фокин из Риги, Латвия, интересуется. Радио России и Голос России – это разные станции или нет? Игорь, спасибо за вопрос, так как он на самом деле для многих наших зарубежных слушателей далеко не самый простой. И, к сожалению, нам очень часто пишут, как на Радио России, хотя мы совершенно разные станции, и наше здание находится в разных районах города. Почтовый адрес Радио России – Радио России, Москва, 125040, Россия. Электронный – www.radiorus.ru. Игорь также просит дать адрес радиостанции «Маяк», которая, кстати, находится с нами в одном здании. Поэтому адрес у станции будет такой же, как у нас, только с одним отличием. Радиостанция «Маяк», улица Пятницкая, 25, Москва, 115-326, Россия. Следующее письмо от Александра Мозго из Витебска, Белоруссия. Он интересуется, где находятся наши средневолновые передатчики, которые транслируют русскую службу, а также службы Содружества и РМР. Так как расписание по времени и частотам на текущий сезон уже звучало в нашей программе, то назову лишь частоты и месторасположение передатчиков, которые на них работают. На частотах 234, 864 и 1314 кГц работают передатчики из Еревана, Армения. 603 кГц – Берлин, Германия. 612 – Москва. На частотах 648, 801, 1251 и 1503 кГц передатчики работают из Душанбе, Таджикистан. 693 кГц – Ораниенбург, Германия. 936 кГц – Львов, Украина. На частоте 972 кГц работают передатчики в Николаеве, Украина, и в Душанбе, Таджикистан. 999 и 1548 кГц из Кишинева, Молдавия. 1026 кГц из Новосибирска. 1089 из Краснодара. На частоте 1143 кГц передатчики работают в Советске, а также в Душанбе, Таджикистан. На частоте 1170 кГц передатчики работают в Краснодаре, а также в Могилеве, Белоруссия. 1215 кГц – Советск. 1323 кГц – Вахенбург, Германия и Душанбе, Таджикистан. И 1431 кГц – Николаев, Украина. А на частоте 1494 кГц работает передатчик в Санкт-Петербурге. Александр Мазго также прислал новое расписание вещания Белорусского радио. Программы «Отделы и навещания» выходят в эфир с часу до трех часов на частотах 5970, 6170 и 7210 кГц через передатчики в Минске мощностью, соответственно, 250, 150 и 75 кВт, а также с 19 до 22.00 на частотах 1170, 7105, 7290 и 7280 кГц через передатчики также в Минске мощностью, соответственно, 800, 250, 75 и 150 кВт. Местное вещание Белорусского радио в этом сезоне можно принимать с 3 до 22.00 на частотах 279 кГц, а также 6080 и 6115 кГц из Минска мощностью 500, 150 и 75 кВт соответственно, 1278 кГц из Бреста мощность 10 кВт, 6010 и 6070 кГц также из Бреста мощность 5 кВт, 6040, 7110 и 7145 кГц из Гродно через 5-киловаттные передатчики, 6190 и 7235 кГц из Могилева, передатчики также 5 кВт, с 4 до 6, с 9 до 10 и с 15 до 17 на частоте 1170 кГц из Минска с мощностью 800 кВт, с 15 до 17 7105, с 4 до 6 11735 и с 9 до 10 11960 кГц из Минска с мощностью 250 кВт. Канал «Культура» Белорусского радио работает через ряд сетевых средневолновых передатчиков с 4 до 22.00 на частотах 1026, 1108, 1125 и 1197 кГц, а также на коротких волнах на частоте 7265 кГц через 5-киловаттный передатчик в Гродно. Белорусское радио. Иван Данилин рассказывает о местных станциях Ульяновска. Вот каково состояние местного УКВ эфира. 69,74 МГц авторадио, 71 МГц ровно радио Россия, 71,78 МГц русское радио, 72,56 МГц радиостанция Маяк, 73,19 МГц радио Шансон, 88 МГц ровно Хит-ФМ Тольятти, 101,3 МГц Европа Плюс Тольятти, 101,7 МГц Европа Плюс, 102,1 МГц радио Дважды Два, 102,7 МГц радио Максимум Тольятти, 103,2 радио Август Тольятти, 103,5 радио Симбирский спутник, 104,2 радио 7, 105,5 Лав радио, 106,2 Динамит ФМ, в настоящее время не работает, 106,9 радио 7 Тольятти и 107,9 Эхо Москвы Тольятти. Иван, спасибо. Интересное сообщение опубликовано в одном из последних выпусков DX Listening Digest. Пиратская радиостанция, на которой начинал свою карьеру известный диджей BBC Джон Пил, и которая последний раз звучала в эфире 38 лет назад, снова появится в эфире. Речь идет о радиостанции Big L Radio London. Она ожидается в эфире в субботу, 14 мая. К этому моменту наша программа еще не успеет выйти в эфир, но так как ни один источник, включая новый интернет-сайт станции, не говорит о том, насколько регулярно будут программы выходить в эфир, а также в какое время, остается надеяться, что это будет не единственный эфир станции. Чтобы обойти вещательное законодательство Британии, станция заключила договор об использовании передатчика в Нидерландах. Программы будут записываться вживую в студии, расположенной в городке Фритон-он-Си в графстве Эссекс, а затем пересылаться в Нидерланды для трансляции на средних волнах на частоте 1395 кГц. Необходимо отметить, что это далеко не новый, а скорее дедовский способ вещания. Таким же способом, например, работало радио «Атлантик-252», В те давние годы передачи на Великобританию велись из Дублина, Ирландия. Собственно говоря, пиратская станция была в 60-е годы прошлого века. Сейчас она будет вещать из Нидерландов абсолютно легально. Власти Голландии выдали вещателю лицензию. Кроме того, трансляция будет идти на частной цифровой платформе на спутнике Евробет-1 в позиции 28 градусов восточной долготы, канал C6 на частоте 11,390 ГГц с вертикальной поляризацией. На сайте станции www.bigl.co.uk также предполагается организовать потоковое интернет-вещание. Идеологом возобновления вещания является некий Рэй Андерсон, который в те годы, когда радио «Лондон» работало в эфире, был еще школьником. Начало вещания станции будет для него кульминационным моментом его 8-летних мытарств в попытке получить легальное разрешение на трансляцию станции с территории самой Великобритании. Господин Андерсон позиционирует свою станцию как коммерческую альтернативу BBC Radio 2. На станции будет звучать музыка середины прошлого века, но не только. Среди исполнителей можно будет услышать таких признанных звезд мировой величины, как Элтон Джон и Клифф Ричард, который, кстати, способствовал запуску станции в эфир. Именно сэр Клифф Ричард, ожидается, будет официально открывать вещание станции. Возможно, в ближайшее время у нас будет возможность услышать фрагменты звучания обновленной станции. Но пока, благодаря сайту Interval Signals Online, мы можем лишь услышать, как все это было 40 лет назад. И на сегодня мы закончим. Режиссер сегодняшней программы Алла Новикова и ведущий Вадим Алексеев желают вам всего самого доброго. До встречи ровно через неделю на волнах «Голоса России».